Глава 14. Худоногов заехал к Саше попрощаться. Собрался возвращаться в Москву следующим же утром, после их ужина в саду. Поставил машину рядом с Сашиной, ворвался, как торнадо, во двор, а там Соня играет с собакой. Соня, которую он искал и не нашел, бегала по саду в коротких пижамных шортиках и майке на бретельках. Счастливо смеялась и целовала в морду чужую псину. «Соня!» — взвизгнул Худоногов на высокой ноте. «Ты что здесь делаешь? Где Новиков? Ты спала с ним?» Соня, швырнув Белли игрушку, медленно пошла навстречу Худоногову. «Привет, Виталий. Конечно же, я спала с Новиковым. Когда-то. Он ведь был моим мужем. И да, переадресация вопроса. Ты что здесь делаешь?» «Я искал тебя, милая!» Он попытался поймать ее ладони, но она резко их убрала. «Поехали домой, прошу тебя! Я был неправ! Прости меня! Такого больше не повторится, клянусь!» «Что конкретно не повторится, Виталик?» Соня пошла в сторону стола с креслами. Села, перекинув ноги через подлокотник, закачала ими. Белла тут же устроилась рядом, наблюдая за покачиванием ее изящных ступней. «Ты не станешь прослушивать мои телефонные разговоры? Или не станешь проверять, на какой самолет я купила билет? Ой, или перестанешь следить за мной, поставив специальное устройство на мой автомобиль?» Она смотрела на него устало и даже неприязненно. И не собиралась выбираться из кресла, в котором так удобно расположилась. Всю эту сцену Новиков наблюдал из окна кухни, где жарил себе омлет. Дожидаться Говорова он сегодня не станет. Она там готовила что-то грандиозное на завтрак ради Сони. Чудные дела, но Соня ей невозможно понравилась. «Очень, очень хорошая девочка. Чистая!» Удивила она вчера его выводом. Запуталась немного по жизни, но она это перерастет. «И еще, мне кажется, что она очень любит вас, Александр Иванович. Но это не мое дело». «Значит, он все же прятал тебя вчера здесь. Когда я приехал, ты была уже здесь? Вероломные сволочи! Кормил меня ужином, а сам...» «Меня здесь не было», — спокойно отреагировала Соня. Дотянулась до собачьей морды и погладила между ушей. «Да ты это можешь проверить. Номер рейса самолета знаешь. Если считаешь себя хорошим сыщиком, то и таксиста найдешь, который меня сюда доставил. Саня тебе не соврал. Меня не было в доме, когда ты здесь нагло принимал пищу, на что не имел никакого права». «Хорошо, хорошо, прости, прости, прости!» По лицу Худоногова обильно струился пот. Подмышки на его голубой рубашке взмокли, и он странно слегка покачивался. Не грохнулся бы в обморок. «Мороки тогда с московским начальством не оберешься. Возись потом. А у него на сегодня назначен допрос Аллы Ягушевой в режиме видеоконференции». Все эти мысли, ворочавшиеся в голове Новикова, были язвительными, без сочувствия в адрес несчастного героя-любовника Худоногова. Как оказывается, он далеко зашел в своем желании все контролировать. И отслеживающее устройство на Сонину машину поставил, и разговоры прослушивал, и номер рейса знал, на котором она вылетает. Саша отошел от окна, чтобы не наблюдать чужую ссору. Быстро съел омлет, выпил кофе и пошел из дома. «Ты знал?» — сразу набросился на него Худоногов. «Знал, что она летит к тебе?» «Нет», — ответил Саша кратко. Он обошел Виталика стороной, направляясь к своей машине, но тот последовал за ним. «Я люблю ее, понимаешь? Ты не имел права! Ты все разрушил! Я не могу без нее! Это предательство!» Бормотал он негромко Саше в спину. Открыв дверь машины, Саша резко повернулся. «Это ты не имел права влезать в нашу с Соней жизнь!» Зашипел он на Худоногова и даже ткнул того пальцем в грудь. «Это ты все разрушил! Все, что между нами было святого!» Саша резво толкнул дверь, захлопывая. Сделал шаг вперед и почти уткнулся лбом в лоб Худоногова. «Я тоже любил и люблю ее, понял? А ты...» «Святое между ними, скажите, пожалуйста!» Противно захихикал Виталик, отступая. «Что в ней может быть святого? Если она из одной койки в другую путешествует, то...» Новиков не успел его ударить. На его руке повисла Соня. «Не надо, Саня. Он нарочно тебя провоцирует. Не надо, прошу!» «Что здесь происходит?» На истеричной ноте поинтересовалась Говорова, возникнув как будто из ниоткуда. «Александр Иванович!» Ее вопль как-то быстро отрезвил всех. Три пары глаз уставились на пожилую женщину с пакетами, из которых пахло ванилью, апельсиновой цедрой и чем-то еще невероятно знакомым. В строгих темных брючках и белой блузке с короткими рукавами, туфлях на низком каблуке, все думается ради Сони, Говорова молча передала пакеты Новикову. «И куда это вы, Александр Иванович, без завтрака? Я зря старалась!» И пристально уставилась на Худоногова. «Вас не приглашаю!» «Удивительно, Новиков!» Скривился, как от кислого Виталик. «За что тебя любят бабы? И молодые, и старые! За что?» С этими словами он погрузился в свою машину и уехал. А Саше пришлось возвращаться. Но от завтрака он отказался, уже опаздывал. «Возьмите с собой бутерброды, пожалуйста!» Тут же засуетилась Мария Сергеевна. «И пару кусков сливового пирога!» Послушно дожидаясь, пока соседка все упакует ему, он наблюдал за Соней. Она знала, что он за ней наблюдает, но не смотрела в его сторону. Покусывала нижнюю губу, стараясь подавить улыбку. А она рвалась наружу, беспечная, счастливая, как раньше. Продолжала покачивать ножками, перекинув их через подлокотники кресла, и как заведенная гладила собаку. «Саня!» — окликнула его бывшая жена, когда он уже пошел, нагруженный контейнерами с перекусом. «Можно мне остаться?» «Можно», — ответил он, не раздумывая ни секунды. «Можешь занять весь второй этаж». Говорова едва заметно кивнула, осталась довольна его решением. Белла тут же радостно завиляла хвостом, словно понимала, о чем речь. Соня вскочила с кресла и помчалась в дом. Ей же надо было осмотреться и начать придумывать, как под себя все организовать. А Саша... А он шел до машины с улыбкой, которую не собирался скрывать. Он впервые за долгое время почувствовал необычайную легкость и подъем и не собирался рыться в душе в поисках темных углов, где прятались скверные вопросы без ответов. Как она могла так со мной поступить? Чем Виталик ей показался лучше? А вдруг она снова меня предаст? К черту все! Сомнения, страхи, обиды — к черту! Ему хорошо, что она рядом. Он млеет от ее беготни босиком по некошенной траве сада. И Говоровая она странно понравилась. Та нечасто, но выдавала пуританские взгляды. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Олег ждал его возле двери допросной. «Все готово для допроса Аллы Ягушевой. Коллеги нервничают, у них уже конец рабочего дня. Все нормально, мы приступаем». Мать покойной девушки была очень красивой. Новиков в первую минуту даже растерялся и с мыслями собрался не сразу. Настолько его поразила ее внешность. Высокие скулы, пронзительный взгляд черных глаз, густые темные волосы до плеч. Она без конца их отбрасывала с лица резким движением головы, и в этом Новикову чудилось что-то дикое, сексуальное. Тонкие длинные пальцы с длинными красными ногтями она без конца переплетала и то укладывала на стул, то убирала. Голос, надломленный горем, звучал то тихо, то взмывал до истерических октав. Я просила ее, орала на нее, но все бесполезно. Она твердила, как ненормальная, что любит его. Сразу начала говорить Алла, не дождавшись его вопроса. «Это он погубил мою дочь, Стас! Сначала он погубил свою жену, потом мою дочь, а следом сам повесился. Что там у вас с чистотой рядов, подполковник?» На этом вопросе Ягушева резко наклонилась вперед перед камерой, демонстрируя Саше достойное содержимое своего декольте. «Расскажите, когда вы видели свою дочь последний раз живой? И что между вами произошло?» Игнорируя ее вопрос, продолжил Новиков. Алла почти слово в слово повторила рассказ своего любовника и его жены. Наташа убежала первой, при этом кричала, что ненавидит меня, что не простит мне, что я ее не поддержала. А в чем я должна была ее поддержать? В том, что она ради возрастного мужика сломала себе жизнь, бросила академию, переехала из Москвы в этот Мухосранск. Я умчалась оттуда, еще девчонкой, не оглядываясь. А она туда вернулась. И ради кого? И еще все эти разговоры. Какие разговоры? Что Наташа отравила его жену. Такой бред! Если кто и имеет отношение к смерти его жены, то это он сам. Алла пересказала еще пару сплетен. Потом нехотя ответила на его вопрос о посылаемых самой себе сообщениях с Наташиного телефона. Это для мужа делалось. Он очень трепетно относился к моему материнству. Наташу уважал. Считал, что она хорошая девушка. И даже оправдал ее поступок, когда она бросила учебу. Вы на самом деле думали, что она за границей? И оттуда шлет вам смски? Бросьте. Изящно шевельнула она красивыми пальцами. Знала, где она и с кем она. Толик был в курсе и все мне докладывал. Версия про заграницу была для Наташиной бабки и для моего мужа. А до Наташиной бабушки слухи не доходили. Все же Наташа работала в библиотеке в соседнем районе, место довольно публичное. Как так? И вот тут Алла привстала, приблизила свое лицо, искаженное ненавистью, к камере и проговорила. «Моя мать — ничтожество. Она дальше своего двора не видит и знать ничего не хочет. Живет в своем придуманном мире. Вот почему-то я ни хрена не удивлена, что тело Наташи подсунули именно ей. Моя дочь лежала там несколько месяцев, разлагалась, а эта старая дура думала, что это крысы подохли». Сделав еще несколько уточнений по последней встрече Аллы с дочерью, Новиков поблагодарил коллег и попросил Аллу оставаться на связи. «Да, Алла, и еще вопрос». Он не давал Саше покоя. «Как думаете, почему Яковлев не вышел из машины и не заступился за Наташу, когда вы с ней дрались?» Она надолго задумалась. Потом пожала плечами и ответила. «Мне показалось, что его не было в машине». «Не понял», — нахмурился Новиков. «Кто-то же на машине приехал. К этому человеку пересела из такси Наташа. И потом этот же человек уехал с места вашей потасовки. Машина была Яковлева?» «Машина его. Но за рулем был кто-то другой, кто не рассмотрела. Но этот человек был курящим. Дымом несло, когда я Наташку из машины выволакивала. А Яковлев не курил». «Откуда информация?» «От Толика. Он мне говорил, что начальник полиции леденцами балуется вместо сигарет». «Что за леденцы?» «Обычные монпансье в железной коробке. Толик для него заказывал, чтобы иметь в запасе. Мало ли, когда начальник завернет с проверкой, чтобы хоть что-то иметь для него в качестве презента. Мзды Яковлев не брал». После допроса Саша, заперся в кабинете, и час размышлял над сказанным Аллой Ягушевой. Что получалось? Вечер убийства Наташи Ягушевой. За ней на пустырь приехал кто-то вместо Стаса Яковлева. Кто-то, кто дымил, как паровоз. Из-за темноты и дыма в салоне автомобиля Алла Ягушева не рассмотрела лица водителя. Потом в разгар драки этот человек удрал, не вступившись за Наташу. И пробыл в деревне Баранки на машине Яковлева до 4 утра. Кто это? Узнаем, кто, найдем убийцу. Подвел черту он часом позже, собрав у себя оперативников. Кстати, в отдел вернулся еще один бывший сотрудник, капитан Герасимов. Высокий, шумный, веселый. Перед совещанием представился руководителю и с широкой улыбкой поблагодарил за лояльность. «Думаю, что все теперь будет хорошо. Не так, как раньше». Покосился Герасимов в сторону нахохлившейся Клавдии Ольховой. Та в последние дни притихла, не выпячивалась. Но отчеты носила напрямую Саше, игнорируя Олега, своего непосредственного начальника. Отчеты, к слову, были путанными и бестолковыми. Из ее очередной писанины Новиков с трудом понял, когда и кем проводился вечер встречи с выпускниками, на который и прибыла Алла Ягушева. Он сделал ей замечание, на что Ольхова отреагировала довольно вяло. «У вас вся информация по этому делу имеется, товарищ подполковник». Не глядя на него, неуверенно проговорила Клавдия, вешая на плечо свою огромную, как у почтальона, сумку. «Мой отчет уже не актуален. Вам уже мой начальник отчитался». При слове «начальник» Ольхову передернуло, и она, спросив разрешения, поспешила покинуть его кабинет. А Саша впервые с момента приезда в этот город еле дождался конца рабочего дня. Его теперь дома ждала Соня. Его снова Соня ждала.